почему я назвала его Борном и как он изменился. Я назвала креатуру Борном, припомнив то немногое, что Вик рассказывал мне о работе в компании. О своих созданиях он говорил так: «Он зародился, но его породил я». Когда я не занималась поисками для Вика или для себя самой, то возилась с Борном. Для этого пришлось немного поэкспериментировать, отчасти потому, что прежде мне никогда не приходилось ни о ком заботиться, за исключением нескольких крабов-отшельников в детстве, да бродячей собаки. В последнем случае меня едва хватило на день. Семьи у меня не было, родители умерли еще до того, как я перебралась в город. О Борне я ничего не знала и сначала обращалась с ним как с растением. На первый взгляд это казалось логичным. Борн выглядел вполне довольным, даже раскрылся, пока я тихо, мирно закусывала продовольственным пайком, целую кучу которых обнаружила в полузасыпанном подвале. Борн с таинственным видом стоял на столе передо мной. И вдруг, жуя, я услышала хныканье и отчетливый чмок. Отложив еду, я увидела, что верхушка Борна вновь раскрылась и почувствовала аромат, напоминающий одновременно розу и тапиоку. Оболочка его отогнулась, разделившись на лепестки и обнажив тонкие темно-зеленые усики, которые извивались, защищая скрытое ядро. «Никакой ты не морской анемон, Борн!» — непроизвольно вскрикнула я. «Ты растение!» Я уже приобрела привычку беседовать с ним, но при звуках моего голоса Борн сразу закрывался. Про себя я назвала это защитным поведением, и в тот день больше не раскрывался. Так что я, поставив его на тарелку, отнесла в ванную комнату, на полку под косым отверстием в потолке, где на него мог упасть неправдоподобный солнечный свет. Я сама любовалась этим зеленоватым, плесневелым отцветом по утрам, прежде чем отправиться по делам Вика. К концу второго дня Борн приобрел желтовато-розовый оттенок, продолжая упорствовать в своем защитном поведении. То ли заболел, то ли впал в религиозный экстаз, то и другое я часто видела в городе. От него отчетливо запахло кухней. Я сняла Борна с полки и вернула на обеденный стол. Между тем я заметила, что черви, перерабатывающие мои фекалии и нутриенты, используемые Виком в его бассейне, исчезли. Итак, я узнала кое-что полезное. Борн может перегреться на солнце. Борн любит навозных червей. Борн может передвигаться самостоятельно, но никогда не делает этого при мне. Следовательно, он сам захотел побыть на солнце. В общем, ничто не указывало на то, что Борн был уродцем или каким-то там бракованным экземпляром. Я повысила его в звании до животного, но не перевела в категорию целеустремленных. А должна была бы, поскольку Борн не старался больше скрывать свои перемещения. Возвращаясь домой, я бывало находила его в спальне, хотя оставляла на кухне или в коридоре, а не на полу гостиной. При моем появлении Борн всегда делался неподвижным и не издавал ни звука, и мне никак не удавалось поймать его на горячем. Казалось, это его веселит, но, вероятно, я просто проецировала на него собственные чувства. Это стало своего рода потехой — угадать, куда он заберется на сей раз. Отныне я возвращалась домой с гораздо большим нетерпением, чем обычно. Однако, когда я сказала об этом Вику, передавая ему полуживого лазурного слизняка, раздобытого неподалеку от компании, он не увидел здесь ничего забавного. «Тебя само это не беспокоит?» «О чем мне беспокоиться?» «Хотя бы о том, что он утаивает от тебя свои способности». «Уже. И ты понятия не имеешь, что будет дальше. Ты говоришь, что оно органическое и, вероятно, умное, как собака, а мы до сих пор не знаем его назначения. Ты же сказал, что назначение не обязательно. Я мог ошибаться. Слушай, отдай его мне, а? Я выясню, что оно такое». «Разобрав на части?» — содрогнулась я. «Ну, может быть. То есть, да, разумеется, оборудование у меня здесь довольно примитивное. К тому же нет ни времени, ни талантов для чего-то неинвазивного. Вторжение маракуньи и заканчивающиеся припасы — вот что определяло теперь течение нашей жизни. Для Вика Борн был просто еще одной переменной, чем-то, что требовалось взять под контроль, чтобы держать в узде собственное нервное напряжение. Я это прекрасно понимала, но беда в том, что жизнь в балконных утесах создавала ложную уверенность, будто мы можем загадывать на день вперед, а то и на целую неделю. Вместе со смехом над выходками Борна в меня заполз червь сомнения. Повинуясь порыву, я крепко обняла Вика попытавшегося отстраниться. «Это просто общее дело, вопрос выживания», — говорило мне его сопротивление. «Не надо смешивать личные отношения с бизнесом». Однако я ничего не могла с собой поделать. Как не могла отдать ему Борна, и отнюдь не из лицемерной жалости, заботливости или чего-то в таком роде, а раз не могла отдать, то и говорить о нем перестала. На вопрос отвечала односложно и легкомысленно. «Он в порядке. Он всего лишь растение и ничего больше. Ходячий кактус, горшок по нему плачет». Вик смотрел так, словно видел насквозь, однако Борна не трогал. Все это стало проверкой того, не исчезло ли между нами взаимное доверие, и каждый раз, потихоньку расширяя эту зону доверия, я ожидала, что Вик не выдержит груза, и его терпение лопнет.